Из-под лохматок выбираются трое. Я и два преданных нашему отряду на время операции варяга из бригадных особистов. Матерого вида майор и совсем еще зеленый старлей. В принципе, все верно. Весь наш отряд – исполнители, нажиматели спусковых крючков, пусть и не бесталанные. Организовали и спланировали всю операцию офицеры особого отдела бригады. И контролировать ее завершающий этап – их полное и законное право. Прибыли они в наше расположение минут за пять до выезда, и я, загруженный по самые ноздри подготовительными хлопотами, даже познакомиться с ними не успел. Так и остались эти мужики для меня майором и старлеем. Ладно, вот на подведение итогов у Лапшина и представимся. Подходим к пленным. Ребятишки мои уже их обыскали, побросав все найденное в карманах одежды и разгрузочных жилетах в одну небольшую кучку, и уже начали оказание первой помощи. Все верно, особого сопротивления те не оказали. Ожесточения у моих к ним нет, а жестокость противнику ради самой жестокости – это уже патология, ей-богу. К тому же видок наши вражины сейчас имеют весьма бледный. Белые как мел лица, трясущиеся губы, испуг в глазах. Про раненых так и вообще молчу, тем бравый вид иметь по определению не положено. «Старший кто?» – рявкую я, едва подойдя. «Я старший», – делает шаг вперед невысокий рыхловатый мужик средних лет с иссеченным осколками левым плечом. «Ох, елки-палки, какие люди в наших краях да без охраны!» – оживляется вдруг идущий чуть позади меня майор-контрразведчик. «Мадякин, ты ли это?» Услышав свою фамилию, контрабандист кривится, будто целиком здоровенный лимон слопал. «Что, старый знакомый?» – оборачиваюсь я к особисту. «Бог с тобой, лейтенант!» Вроде и жизнерадостно, но как-то при этом очень недобро скалится тот в ответ. «Какой там знакомый? Можно сказать, друг закадычный. Правда, Рома? Известнейшая, кстати, в узких кругах личность. И чем известен?» Я начинаю пристально разглядывать широко известного Рому, пытаясь сообразить, чем же этот вполне заурядной внешности мужичок умудрился так прославиться. Поганая такая была история. Улыбка исчезает с лица контрразведчика. Был наш Рома не просто Рома, а целый старший лейтенант интендантской службы. Не в наших, правда, местах, а недалеко от Уральска. Это вообще-то уже Казахстан, но форпосты там совместные. И вот, в один далеко не самый прекрасный день, вышла в сторону передовых блокпостов на границе с пустошами колонна. Небольшая, 6 грузовиков с охраной. Везли всякое и оружие, и боеприпасы, и жратву, и даже топливо, кажется. Да, Рома, была ведь у вас в колонне керосинка? Мадякин, совсем уж посмурневший лицом, молчал, только зыркал на нас с майором злыми глазами. Так вот... Словно не замечая его взгляда, продолжает особист. До блоков колонна так и не дошла, и назад не вернулась. Зато нашли чуть позже, в глубоком оврае, в одном безлюдном местечке, полтора десятка обобранных, чуть не до белья, трупов. Личности установили. Оказалось, водители и охрана того самого конвоя. Мало того, судмедэксперты над телами поработали и дали заключение. 6 из них просто застрелили в спину. Вот остальные бой вели. Руки и лица в пороховом нагаре, характер ранений соответствующий, а этих кто-то свой. В затылок, по-тихому. Потом и место нашли, где все произошло. Выяснилось, что напали на колонну во время остановки на отдых. И главное, так и не нашли старшего колонны, которым был старший лейтенант интендантской службы Роман Мадякин. Заканчиваю я за майора. «Сообразительный?» – кивает он мне в ответ. «Да уж, правда, соглашаюсь я, история не просто поганая. Откровенно смердит от нее, предательством и продажной крысой воняет. Так, парни, этот кусок дерьма перевязать, а потом спеленать получше. До суда эта сука дожить просто обязана. А я потом лично вас всех на экскурсию свожу поглядеть, как он в петле болтаться будет». «Ладно, лейтенант, ну его!» Дружески толкает меня в плечо контрразведчик. «Пойдем-ка лучше глянем. Чего они такого бреду нам везли?» Сказано, сделано. Откинув в нескольких местах пробитый осколками тент и откинув борт, забираемся в кузов. Большая часть груза ни у меня, ни у майора интереса не вызывает. Все по маркировке на ящиках видно. Тут граната F1, тут автоматные патроны, тут винтовочные. Зато четыре небольших контейнера кейса из темно-зеленого пластика прям-таки притягивают взгляды. Осмотрев на всякий случай со всех сторон, нет ли какого взрывоопасного сюрприза, я щелкаю замочками ближайшего и поднимаю толстую крышку. Ох ты, елы-палы! Вот чего-чего, а такого я тут увидеть просто не ожидал. Оружие, боеприпасы, взрывчатка, продукты, медикаменты. Но никак не этот лежащий в углублении в мягком черном поролоне неизвестный мне электронный прибор. Стоящий рядом майор удивленно присвистывает и открывает второй кейс. Там, в таких же нишах, лежат две большие микросхемы или печатные платы. Словом, не силен я в этой электронике. Но больше всего содержимое контейнера напоминает часть потрохов компьютера или телевизора. А если хотите точнее, это не ко мне, а к специалистам-электронщикам. Вот про автоматы-пулеметы я вам расскажу, а про все эти приблуды увольте. Не моя специализация. Твою ж мать! Ну нихера себе! Врывается у него. Так, похоже, в отличие от меня, он прекрасно знает, что это. Но так же, как и я, совершенно не ожидал увидеть нечто подобное в кузове грузовика контрабандистов, в куче товара, приготовленного для торговли с бредунами. Здорово, погранцы! Что, граница на замке, а ключ в кармане? Жизнерадостный голос Исмагилова на полуслове прерывает доклад курсанта, который в этот самый момент рапортует мне о состоянии дел с трофейной техникой. Баги мы продали местному перекупщику из Иловли. Прямо так, как есть продали, с пулевыми отметинами, торчащими из размочаленных шин клочьями корда и смятыми колесными дисками. Разве что кровь смыли из поливочного шланга. Можно было бы, в принципе, и повозиться с восстановлением, тогда получили бы за нее немного больше, но не стали, а совместными усилиями взялись за приведение в божеский вид грузовика и УАЗа, которые решили оставить себе. Обидно, честное слово. Самой новой машиной в колонии оказался тот самый армейский УАЗ, что я собственноручно фугасом на воздух поднял. Второй был в куда более плачевном состоянии, да и ЗИЛ новизной не отличался. Так что придется над ними поработать тщательно и вдумчиво. Вот уж когда пожалели мы все, что мастерская Умаровых аж в Петропавловской, а не где-то поблизости. Чего смурные такие? Олег внимательно смотрит на нас с Толей. Или видеть меня не рады? Вот и приезжай после этого к старым друзьям в гости. Да нет, Олежек, мы-то рады. Вот только показной своей жизнерадостностью и веселостью ты, если кого обмануть и сможешь, так это простодушного и доброго когтеленок Толика. Вон, он в улыбке души расплылся, а вот меня вряд ли. Слишком я старый, много в жизни повидавший и оттого циничный, чтобы в подобные совпадения верить. Сначала берем какую-то непонятную и очень подозрительную контрабанду. Потом в штабе бригады после долгих благодарственных словословий и обещаний всемерной помощи и поддержки в случае необходимости мне тонко, так почти прозрачно намекают, что, ну, как бы это повежливее словом, не мое это собачье дело, что именно в тех кейсах лежало. Нет, в оригинале сказано было немного мягче. Мне поведали про секретность и про уровни допуска, подробно разъяснив, что, почему и как. Даже пару бумажек дали подписать о неразглашении. Все по-взрослому. Но все равно, смысл был однозначный. Не суй сюда свой нос, лейтенант. Не с твоим рылом в калашный ряд переться. Я парень понятливый. Сделал вид, что не сильно-то оно мне нужно было. А теперь, 4 дня спустя, такая вот неожиданность в виде внезапного появления вполне высокопоставленного и при этом знакомого мне лично представителя здешних спецслужб. Вот только не говорите мне, что он просто мимо проезжал по своим делам и решил в гости заглянуть исключительно потому, что соскучился. Угу, 2 раза. Как там в нетленке было? В кустах совершенно случайно оказался концертный рояль? Вот-вот, очень похоже. Хорошо, поглядим, что там от нас на этот раз в службе безопасности понадобилось. Что, Миша, как сам, как жизнь? Какие планы? Присаживается на свободный стул Исмагилов. Да нормально все, устроились, обжились. Я широким жестом обвожу свой небольшой кабинет. Вот, думал в самое ближайшее время назад в Червленую скататься. Дела у меня там важные, а назад уже с молодой женой. Надеюсь, ей тут понравится. Олег как-то уж очень пристально смотрит на меня, а потом показывает глазами на курсанта. Понятно. Так, Толян, беззаботно подмигиваю я курсанту. С машинами потом разберемся, время терпит. Дуй в столовую, скажи, пусть сообразят на ужин чего-нибудь этакого, праздничного. Не каждый день к нам такие важные гости приезжают. Толя понятливо кивает, и крепко пожав Исмагилову руку и по кавказскому обычаю слегка приобняв его, ломится выполнять распоряжение. Кто бы сомневался, вкусно и обильно покушать наш Толя любит. Впрочем, давайте смотреть правде в глаза. Не он один. Едва за напарником закрывается дверь, сразу перехожу на деловой тон. Ну что, контрразведка, зачем пожаловал? Что на этот раз понадобилось родине? Снова где-то стоять насмерть нерушимой стеной? От полутора до двух суток по предварительным расчетам? Злой ты, Тюкалов, неодобрительно качает головой Олег. Недобрый. Я к нему в гости через всю республику ехал, а он, не накормив, не напоив, в баньке не попарив, сходу о делах. Олег, не обижайся, чуть сбавил обороты я. Но в то, что ты просто так в гости заехал, уж прости, не верю. Я очень рад тебя видеть, и приезд твой мы вечером отметим по полной программе, не сомневайся. Но ты тут по делу, даже отрицать не пытайся. Если бы просто сильно соскучился или сказать, чего хотел, так для этого телефонная связь есть, или телеграф. Ежели что важное и не для всяких ушей, радиосвязь в режиме ЗАС. А уж если сам приехал, значит что-то экстраординарное у тебя к нам. Хотя вряд ли. Сам по себе в гордом одиночестве я особого интереса для контрразведки не представляю. Значит, ко всему отряду у тебя дело. А уж если присовокупить к этому последнее, ну, скажем так, странные события, то вырисовывается не самая радужная и беззаботная для нас картинка. А чего такого странного в этих ваших событиях? Взяли груз контрабанды, заказчиков у контрапопили, исполнителей даже частично повязали. В порядке ж все? Угу, в полном. Только часть груза уж больно подозрительная и странная. Мало того, оказывается мне про то, что это вообще такое было, даже и знать не положено. Но это еще не самое-самое. А что тогда самое? Прищурившись, интересуется Олег. То, что мне до сих пор непонятно, чем бредуны собирались расплачиваться и на чем товар вывозить. Или господин Мадякин им еще и свой грузовик загнать хотел, пользуясь случаем. Не исключаю такой возможности, но тогда бредуны ему еще больше отстегнуть должны были. А мы при них только и нашли, что мелочь кое-какую. Так, чисто на карманные расходы. На круг даже на покупку одного приличного автомата в ратнике не хватило бы. Не кажется тебе это подозрительным? В очередной раз убеждаюсь, что аналитическими способностями тебя Бог не обделил. Как один мой знакомец говаривать любит, слишком умный стал, стрелять пора. Что, неужто за этим и приехал? Тьфу на тебя, ляпнешь тоже, морщится Исмагилов в притворном неодобрении. Ладно, не буду вокруг да около бродить, скажу напрямую. По вреду нам я пока ничего не скажу, а вот со свадьбой тебе, Николаич, придется немного обождать. Вот так, значит? Блин, какое ж счастье, что я о своей задумке с моим скорым приездом в Червленую и свадьбой Насте сообщить не успел. Сюрприз сделать хотел. Теперь, похоже, сюрприз здорово откладывается. Но хоть солнце мое голубоглазое не расстроится. Я, внутренне подобравшись, вопросительно смотрю на Олега. Есть новое задание, очень хорошо оплачиваемое, но очень серьезное и опасное. Не для всей роты. Группа нужна человек в 30-35, но самых лучших. Остальные бойцы твоего отряда продолжат нести службу тут. Понятно, что придется им сложнее. 80 человек – это не 110. Но так и остальные, не начаясь, баранками отзываются. Это при условии, что я дам согласие. Немного осаживаю я контрразведчика. Нет, Олег мужик правильный и надежный, но садиться себе на шею нельзя позволять никому. Я сейчас наемник, вольный стрелок. Хочу – берусь за контракт. Не хочу – не берусь. Мне, как какому-нибудь летехе взводному, приказ не отдашь. Я сам себе начальник. Именно. Тяжко вздохнув, соглашается мой собеседник. Но я очень надеюсь, что ты согласишься. Вот веришь, нет, вопрос о твоей кандидатуре на самом верху решался. Ну надо же. В притворном восхищении тяну я. Какая честь. Постараюсь оправдать. А в чем подвох-то? Что, прямо вот сейчас рассказывать? Слушай, Миш, я только что приехал, устал как пес. Мне бы, честное слово, пожрать чего да помыться сначала. Ну где твое гостеприимство? Расскажу я все. И не только тебе, все равно с командованием бригады координироваться придется. Вот чтобы 100 раз одно и то же не пересказывать, оповещу тебя и Лапшина разом. Прости, Олег, зарапортовался. Сейчас я тебе какой-нибудь легкий перекусон перед праздничным ужином соображу. Чайку вскипячу, бутербродов настругаю. Душевая у нас постоянно работает. А вот если в баньку, то 4 часа подождать придется. Нет, отказаться от бани я сейчас не смогу. Так что можно и подождать. Что ты там, кстати, про чай и бутеры говорил? Момент. Я достаю из шкафа небольшую электроплитку, чайник и сахарницу с крупно наколотым коричневатым сахаром. А потом из соседнего ящика на свет Божий появляются свежий, только утром купленный в маленькой пекарне по дороге на службу, батон. Примерно 1/4 круга желтого ноздреватого сыра и кусок копченого мяса.